Глава 7. Внешние земли. Вода в саду аномалии вскипела от вырывающейся наружу мощи. Монстр-супермутант, уже вступивший в мифическое царство силы, использовал возможности боевого титана, наделяя свою ауру законом смерти, старшим проявлением магического элемента жизни. Все живое умирает, все, что живо по умолчанию, смертно. Император Соу, чужак, в совершенстве освоил эту сторону магии антижизни. Вейда решил, наконец, показать, на что действительно способен? «Чертово драконье отродье! Сколько же в тебе гордыни!» Перед гигантским титаном-рыцарем в воде парила фигура Байха Сайклоу, чья рана на лице быстро рубцевалась и уже показались контуры нового глаза. У Соу не осталось силы божественности для смертельных ударов. Почувствовав вкус собственной крови во рту, дракона-убийца стал излучать настолько кровожадную ауру, что в радиусе нескольких километров не осталось вообще ничего живого. Именно он заставил воду вскипеть, вынудив всех более-менее разумных существ бежать отсюда подальше. Совершенное проявление гармонии однорогого с миром подавляло ауру антижизни противника. Байх, ударив на огромной скорости воду перед собой, послал в сторону противника дальний удар. Особая техника боя однорогих проводила физическое и магическое проявление атаки через астрал, выпуская их потом в реальный мир, в заданной точке. Как в ближнем, так и в дальнем бою такой удар игнорировал любые магические и физические щиты противника. Особенность дальнего удара в том, что его конечным проявлением в момент атаки в реальном мире можно управлять, оставляя исходный размер удара или увеличивая его по площади. Так, атака Байха, посланная в сторону Соу, выросла в размерах, накрыв спустя мгновение всего Титана. Абсолютное превосходство в силе со стороны Байха стало очевидным в первые же секунды боя. Однорогий пытался задать ритм сражения, непременно атакуя и истощая ауру противника. Но Соу, будучи опытным воином, сразу просчитал планы противника. Большой размер Титана накладывал серьезное ограничение скорости реакции тела на команды пилота. И дракон-убийца этим активно пользовался, раз за разом снижая своими атаками прочность доспеха духа противника. Байх, почуяв неладное, разорвал дистанцию, уклонившись от очередной атаки аурным лезвием Соу. Здесь, на глубине 17 тысяч метров, давление воды достигает 1700 атмосфер. Брошенный с поверхности камень опускается на дно уже в виде раздробленного песка. Меч-нежить, остановив своего титана, отказался от доспеха духа и начал излучать настолько безумную жажду крови, что впечатлил даже однорогого. Жизненная сила Титана сгорала, выпуская целое облако из крови и ошметков плоти. Тело сжималось и корежилось, выбрасывая наружу все, что сочло лишним. Спустя полминуты горения на месте Титана стояло нечто иное. Существо, чей омерзительный внешний вид был чужд человеческому разуму. До такого мог додуматься только загнанный в угол монстр. У переродившейся твари отсутствовал кожный покров. Рост чуть меньше 3 метров. Поверх красных волокон основных мышц вдоль всего тела паутины шел внешний слой связок и нервных волокон, выполняющий роль второго вспомогательного мышечного каркаса. Лица не было, как и глаз, ушей, носа и рта. Голова выполняла роль балансира в уже привычном для Соу теле человека. Осмотрев внешний вид противника, дракон-убийца насторожился. «Ты удивляешь, Вейда?» Перешел в ранг витязя и выбрал оболочку со специализацией на скоростных боях, отказавшись от лишних органов чувств и внутренних органов. Теперь тебе даже давление воды не страшно. Без такого сверхплотного магафона и наличия боевого титана противник не смог бы так легко пройти свою биотрансформацию. Требовалась свободная плоть, жизненный опыт и открытая специализация. Встреча с Байхом стала для Соу катализатором в вопросе быстрого принятия сложного решения. Поняв суть трансформации тела противника, однорогий сказал спокойным голосом: «Вижу, ты направил все свои свободные начала на управление телом». Не отвечая на слова человека, тварь, взявшись за меч обеими руками, приложила его лезвие ко лбу. Биоморфизм – одно из умений высшей нежити. Дракон-убийца, уже видевший подобное в бездне, все верно понял. Нынешнее тело является одноразовым, боевым конструктом, созданным специально для того, чтобы даровать своему владельцу огромную силу на короткий промежуток времени. Свободные начала, используемые ранее для управления внутренними органами и органами чувств, перенаправились во внешний мышечный каркас, тем самым повышая скорость реакции тела в несколько раз. Нынешнего резерва сжатой до предела ауры и маны хватит всего на час непрерывного боя. Аура, витающая вокруг Соу, начала насыщаться красным цветом. «Я — основа своего меча. Мой мир есть жизнь и смерть, не сломленный в пути, не знающий невзгод и поражений. Я — Соу-чужак, рвущийся сквозь судьбы оковы». Однорогий насторожился, заметив, как загорелась аура, выходящая из тела твари. «Сжигаешь жизненную силу? Твое последнее, ультимативное умение?» Каждый освоенный ранг силы расширяет возможности пробужденного. Нули открывают доступ к системе, новики получают класс, стражи – доспех духа, ратники – личный предмет для фокуса силы, внешний сферический щит и возможность сжатия ауры для плетения заклинания. Витязи выбирают свою специализацию и свое ультимативное умение. В народе его называют проще – ультима. Сжигая силы владельца, она дарует кратковременное усиление уже имеющихся возможностей. Так новоявленный Витязь, применив ультиму, может сравниться по силам с Витязем пика четвертой ступени. От полученных травм эфирного и физического тела после применения ультимы пробужденный восстанавливается по меньшей мере 4 недели. Входя в ранг силы рыцаря, аура пробужденного снова уплотняется, и появляется необходимость прокачки ультимативного умения до второго уровня, дабы сохранить эффект усиления в 5 ступеней. Теперь ценой его применения становится уже сожжение не только ауры, но и самой жизненной силы владельца. 5 лет, 10 лет, 20 лет. Чем дольше применяешь, тем сильнее последствия. После всего одного применения такого умения пробужденный быстро стареет. Однако бывают случаи, когда без применения ультимы пробужденному попросту не выжить. Например, при бое с противником, превосходящим тебя на целый ранг силы, а то и больше. Ультима первого уровня дает рыцарю усиление в 1-2 ступени, а ультима второго уровня – в 5 ступеней. Последняя веха развития ультимативного умения находится на ранге монарха. Пробужденный сжигает и свою ауру, и жизненную силу, настолько сильно травмируя собственное тело, что разрушаются свободные начала. Для задействования этой грани ультимативного умения пробужденный должен в совершенстве осознавать свой эйдос и смысл, заключенный в истинном имени. Ультима монархов на первом уровне дает усиление на 1 ступень, на втором – на 3 ступени и на третьем – на 5 ступеней. До сегодняшнего дня мало кто знал, что будет, если супермутант в ранге Витязя применит сразу ультиму третьего уровня. Тварь подняла голову и посмотрела на Однорогого. Как и любому другому существу, рожденному монстром, Соу было наплевать на эмоции и обиды противника. Вейда? Пусть будет Вейда. Таких ярлыков чужак повидал сотни за свою долгую жизнь вечного одиночки. Еще в момент биотрансформации плоти Титана – вместе с переходом в ранг Витязя Соу использовал ультиму первого уровня, достигнув сразу пика силы нового ранга. Для бывшего императора, а ныне супермутанта, обойти ограничение в максимальное усиление на 5 ступеней оказалось проще простого. Существам, вошедшим в царство мифов, земные законы не писаны. Главное, чтобы свободных начал хватило. Байх упустил момент, когда плотность ауры Соу перескочила из ранга Витязя в рыцаря. Меч-нежить использовал сразу третий уровень ультимативного умения, задействовав истинное имя и глубокое понимание собственного эйдоса нежити. Перед Байхом в воде висело то, чего не могло быть в принципе. Супермутант. Теперь понятно, что Эшхард имел в виду, говоря, что существам из царства мифов законы не писаны. Нежить, чья аура и жизненные силы уменьшались каждую секунду, едва войдя в ранг Витязя, смогла поднять свой ранг силы до середины ранга рыцаря, перемахнув аж через 15 ступеней. Все равно, что со 142 уровня сразу перепрыгнуть на 681, пусть и на короткое время. Такую угрозу Однорогий уже не смел недооценивать. Драконорожденным не требовались ультимативные умения от системы. Зачем? Они давно изобрели свое. Не отводя глаз от противника, Байх стал напитывать тело аурой, повышая ранг силы с пика монарха до пика императора. Однорогий так же легко, как и Соу, перемахнул через ограничение в 5 ступеней максимального усиления, остановившись на 10. Аура однорогого усиливалась все сильнее и сильнее, вызывая волны искривления самого пространства, что привело к вибрации верхних слоев астрала. Мироздание Фриза было не в силах поддерживать еще больший уровень проявляемого здесь могущества. Заметив крохотную брешь в защите противника, Соу стремительно атаковал, заставив воду вскипеть на своем пути. При нынешнем усилении у него была от силы минута для боя, и он использовал каждый ее миг. Здесь, в саду аномалий, дракона-убийца встретился лицом к лицу с высшим проявлением силы супермутанта. Вместо защиты от атак мечом, однорогий ответил встречными ударами из сжатой до предела ауры. Вместе касания меча и кулака выброс силы породил ударную волну, снесшую небольшой подводный холм из кораллов. Соу отбросило на полсотни метров, и спустя полсекунды он уже снова ринулся в самоубийственную атаку, заставляя Байха уйти в оборону. Вода на пути воина-нежити окрашивалась цветом его собственной крови. Сжатая плоть титана разрушалась прямо на глазах. Дальний удар, дистанционная атака. Меч-нежить не давал расслабиться однорогому ни на долю секунды, ускоряясь все сильнее и сильнее. 20 ударов в секунду вскоре стали сотней, и скорость боя все нарастала. Два сверхсущества, посвятившие жизнь войне по разные стороны баррикад, сейчас использовали все свое мастерство в попытках разорвать противника на части. Огонь под водой, удар сквозь пространство, для них нет ничего невозможного. Дракона-убийца и меч-нежить оба видели сквозь любые материальные преграды. Им давно было плевать на фокусы с ограничением области видимости, только голая мощь и смертоносность атак. Вот что сейчас стало действительно важным. Здесь, в воде, где преимущество монарха в полете сходит на нет, у Соу появился крохотный шанс биться со столь сильным противником лицом к лицу. Сотни, а потом и тысячи ударов воина-нежити, вложившего саму свою душу в меч, с каждой встреченной им в лоб атакой становились все сильнее. И, наконец, сверхнавык повелителя меча у Соу, давно застрявший на 6 уровне развития, начал стремительно расти. Спустя 2000 ударов, нанесенных по однорогому, лезвие меча нежити вспыхнуло мягким синим пламенем, разом увеличив наносимый урон в несколько раз. От очередной атаки воина нежити дракона-убийца уклонился, ощутив опасность в синем пламени вокруг меча. Последний удар Соу был уже не тем, что однорогий мог позволить себе отразить незащищенными руками. Достав из-за пояса кожаные перчатки с костяными накладками, Байх надел их в мгновение ока. «Гордись собой, Вейда. В последний раз я использовал боевые перчатки из кожи Авидеоса, когда подрался с местным драконом-хранителем. Уж больно мерзкие эти твари». Однорогие не имели личных предметов. У них нет классов, специализаций, витязя, боевых душ монархов и дворцов жизни императоров. Даже саму ауру они используют не так, как пробужденные, а по-своему. Но одна деталь все же делает однорогих похожими на обычных людей. Предметы, фокусирующие их ауру в момент атаки. Не обратив внимания на слова Байха, меч-нежить ускорился еще сильнее, применив последовательно 3 умения – взрыв скорости, скольжение и разрыв, усиливая и без того мощную атаку до предела. Встреча объятого пламенем меча и кулака породила ударную волну, на мгновение всколыхнувшую верхние слои астрала. От мощной отдачи, прошедшей через лезвие клинка, каждая косточка во временном теле Соу оказалась раздроблена. Самого его отшвырнуло далеко в сторону, окрасив весь путь пролитой кровью. Байх, не веря, уставился на собственную руку. Лезвие меча смогло прорезать его перчатку и углубиться в костяшку среднего пальца. 7-й уровень дао меча... «Ты второе существо за всю мою долгую жизнь, сумевшее добиться подобного». Измочаленное тело меча нежити не успевало восстановить многочисленные переломы и разрывы тканей. Перед однорогим, чья плоть продолжала фонтанировать льющейся наружу мощью, висело жалкое подобие физической оболочки императора нежити. Сколько бы комар-мутант не бился о бетонную стену, ему ее не сломать. Этой самой стеной был колоссальный разрыв в два с лишним ранга силы. В тот момент, когда Байх готовился нанести смертельный удар, Соу понял, что ему все-таки удалось победить в этой схватке. Нахмурившись и ощутив опасность, однорогий ударил локтем себе за спину, ломая костяной шип, вынырнувший прямо из астрала. Пока он отвлекся, сразу две воронки стихийных порталов быстро появились рядом с Соу, являя миру две фигуры защитников мира Фриза. Первый был гном с огромным пузом, закованный в сплошной балахон из кольчуги. Голова, руки, ноги – все было им накрыто. Очевидно, некогда в прошлом воля мира подкупила верность гнома, докачав сейчас его развитие до пика ранга силы императора. Вторым существом был император глубоководных с 8 щупальцами вместо ног, закованный от пояса и до головы в прочный хитиновый панцирь. Вдали, на безопасном расстоянии от места схватки, из астрала вынырнула черная, как смоль, фигура осьминога с 1000 тонких щупалец. Именно его атаку и ощутил однорогий несколькими секундами ранее. Взглянув на черный шар с щупальцами, Байх сразу его узнал. Император Экидифиал. Страж внутренних границ территории глубоководных. Эта тварь с большой буквы была известна своей сверхчувствительностью к любым проявлениям сознания в верхних слоях астрала. Очевидно, опасаясь диверсии в своих яслях с кладками яиц, глубоководные усилили охрану внутреннего периметра, переместив сюда Экидифиала. Все-таки скоро состоится генеральное сражение, и там потребуется вся мощь фракции глубоководных. Однорогий понял, что Соу все просчитал заранее. Не имея достаточно сил для противостояния, он пошел иным путем, до которого додумается только загнанный в угол зверь. Используя ультиму, Соу вынудил Байха взяться за дело всерьез. Появление мощной ауры существа в ранге императора заметили глубоководные, прислав сюда срочно сразу 3 защитников мира. «Неплохо, Вейда. Ты использовал меня как маяк для привлечения этих тварей?» Как и в прошлый раз, меч-нежить не ответил однорогому. Понимая, что каждая секунда промедления повышает риск смерти, Байх принял решение отступить. Сложив ладони лодочкой, дракон-убийца сформировал между ними сферу размером с теннисный мяч и сжатой до предела ауры. Астрал начал вибрировать все громче и громче. За пару секунд сфера увеличилась до размера баскетбольного мяча, легко умещаясь в огромных ладонях Байха. Удар, разрушающий пространство. Крупномасштабная атака по области разом вытянула из однорогого половину запаса ауры. Этот прием Сай и Клоу разработали уже после перехода в мир Фриза, обнаружив, что здешние законы мироздания не позволяют проявляться энергии сверхопределенного объема. Вылетевший из рук Байха шар, поднявшись на несколько метров, взорвался ослепительно ярким светом. В реальном мире, несмотря на огромное давление, вода вскипела и испарилась. Разорванный на куски астрал выжгло так, словно по нему прошелся огонь Агрифинона, уничтожая любые намеки на проявление жизни. Сильнее всего досталось на сферному плану мира Фриза. Порожденная взрывом волна на некоторое время ввела сознание задетых ею пробужденных в состояние ступора и вызвала потерю ориентации в пространстве. Стоящий рядом с гномом уродец глубоководных не выдержал основной мощи атаки и умер в следующий миг. Сам гном выжил, прикрыв себя и искалеченное тело Соу проявлением своего дворца жизни оборонительного типа. Атака Байха задела даже Экидифиала, наблюдавшего за боем на почтительном расстоянии. Все, кто попал под ноосферную волну, впали в кратковременный ступор. Были и исключения. Лишенные подключения к системе истинные Сайклоу не испытывали подобных последствий от ноосферной волны. Пережив ударную волну, однорогий использовал замешательство противника и, резко ускорившись, поплыл вертикально вверх. Сейчас только на поверхности планеты у него будет шанс сбежать от преследования. Уже подплывая к толще льда, однорогий услышал слабый и истощенный до предела голос души Соу. Сил у воина-нежити было так мало, что начало фразы и вовсе не удалось расслышать. «Голд уходил в надежде вернуться сюда, в этот холодный мир из воды и льда. Теперь я не знаю, чего стоит бояться больше, что у него получится и он найдет лекарство, или нет, и он не вернется сюда вовсе». Поняв истинный смысл душевного послания, однорогий на секунду остановился, позволив себе злобно улыбнуться. «Добегался, Вейда!» Желая выжить любой ценой, Соу призвал на свою защиту силы тварей. А теперь столкнулся с тем, что сам не так давно навязал Джону Голду. Карма сурова, Вейда. Воля мира предложила Соу стать защитником мира. Контракт без права выбора. Откажется, и она сама его убьет, сурово карая за смерть важного подчиненного. Сейчас каждый император на счету. Соу молчал несколько секунд. «Ты был прав, назвав Джона катализатором. Неважно, кого он встретил на своем пути. Друга, чужого человека, монарха-монстра или императора. Его Эйдос выжигает любые сомнения в умах и сердцах, оставляя только жгущую изнутри решимость идти до самого конца. Та великанша в Спайс Сердамур попала под действие его Эйдоса и проиграла. Ее ярость и позиция обороны были тому доказательством. Джон всегда подавляет своей решимостью идти до конца, даже сквозь то, что зовется смертью. И чем больше разница в уровнях, тем сильнее проявляется этот эффект. Страстная и пылкая Эрата Маккой, храбрый малыш Тео, трусливый Баон и даже я, император, без своей империи и народа. Пробившись сквозь толщу льда, Байх остановился на поверхности перевести дыхание. Ему было плевать на сильный ветер и звездное небо над головой. Смертельный для обычного человека холод нисколько не мешал однорогому восполнять запас потраченной маны. Поняв последние слова меча, дракон-убийца замешкался, не зная, как правильно поступить. «Вейда нельзя простить. Смерть сородичей окупается только кровью, пусть и не всегда пролитой». Будто почуяв его сомнение, Соу сказал тихо, будто шепча собственным раненым сердцем. «Уходи. Здесь и сейчас, среди тварей, я нахожусь именно там, где и должен». Глава 7. Внешние земли. Часть 2. Квантизация – процесс перехода физического предмета в состояние энергии. Это не то же самое, что телепортация, при которой предмет и определенная область вокруг него перемещаются в другое место. И не окно портала, когда две точки в пространстве соединяются между собой. Квантизация – это все равно, что записать предмет или живого человека на флешку-контейнер, перенести ее в другое место – и там вытащить наружу в соответствии с законами местной операционной системы. Так, если воду записать на земле посреди жаркой Африки, а потом распаковать в глине, они сразу же смешаются между собой. Проявления законов мироздания в исходной точке и конечной отличаются друг от друга, из-за чего вода и страдает. Когда речь заходит о такой сложной вещи, как квантизация человека, процесс перехода в квантовое состояние и обратно усложняется в 1000 раз. Умвельт, как грани чувственного восприятия мира, может отличаться на входе и на выходе. Например, в конечной точке маршрута может отсутствовать свет или среда для передачи звука, и тогда существа, которые ими пользуются, испытают сенсорный шок. Именно с этой проблемой и сталкиваются те, кто попал во внешние земли. Здесь не ведутся разрушительные битвы за будущее, нет бездны, нет всемогущей воли мира и ноосферы как формы коллективного бессознательного разумных существ. В этом-то и кроется главная опасность. Оказавшиеся во внешних землях пробужденные, будь то монстр, человек или другое разумное существо, лишаются связи с той ноосферой, что есть в мирах системы. Проще говоря, все они теряют себя, забывая, кем были до перехода во внешние земли. Именно сюда, во внешние земли, попадают осколки разрушенных миров, в которых колыбели были разграблены. Край тысячи тысяч летающих островов размером от скалы до целых континентов, парящих в океане плотной маны. За счет крупиц руды плавучего материала, находящихся в их основании, они висят неподвижно веками, становясь домом для местных обитателей. Миллиарды живых существ, будь то остатки призванных волей мира тварей, или не успевшего сбежать коренного населения, оказываются в итоге здесь, в краю погибших цивилизаций. Потерянные, разрозненные, пытающиеся вспомнить, кто они есть и кем были до этого. Первыми от неосознанности приходят в себя голодавшие монстры, преимущественно молодняк. Ощутив пустоту в желудке, они, движимые инстинктами, сразу выходят на охоту. Потом из неосознанности выходят дети пробужденных, чье сознание до перехода во внешние земли было не так сильно привязано к ноосфере. После них, порой спустя недели и даже месяцы, приходят в себя взрослые, чьи личности во многом основываются на пробудившихся генетических блоках классовых знаний. Лишаясь доступа к ним, разумный, будь то потерянный человек, гном, древний монстр или тяжело раненая в битве тварь в ранге императора, забывает, кем он вообще является. По этой же причине, чем выше ранг у существа до перехода во внешние земли, тем сильнее оно ментально страдает. Спустя первые 3 месяца естественного отбора внешних земель выживают преимущественно нали, новики и стражи. У ратников, витязей и рыцарей процент выживших колеблется в районе 0,01%. Уж больно сильно в их личности укоренились ранее пробудившиеся знания. А учитывая и без того низкую численность высокоранговых пробужденных, встретить того же ратника во внешних землях удается крайне редко. Второй причиной низкой выживаемости у пробужденных, оказавшихся во внешних землях, становится прежняя чрезмерная зависимость общества от рамок системы. Интерфейс, ники, подсветка названий предметов. Всех благ от подключения к системе больше нет. Почти везде здесь не работают артефакты, типа тех же системных городских силовых щитов, колец хранилищ и портальных арок, чей принцип работы основывался не на законах физики, а на неизвестных технологиях системы. Сильнее всего пострадали средства коммуникации, полагающиеся на всю ту же систему, а без них, как основы цивилизации, потеряли значимость старые границы государств. Заново осознающие себя пробужденные сначала собирались в дикие племена, потом в первые крупные поселения и, наконец, начинали основывать собственные страны. Процветающие империи и гибнущие республики, независимые города-государства, вечно воюющие протекторат, мигрирующий флот Саальды и даже анархические союзы колоний воздушных пиратов. Разумные, как и раньше, собирались вокруг неких абстрактных идей, создавая новые государства. Власть денег, власть силы, религии, свобода, равенство, братство, технократии и примитивизм монархии. Люди и нелюди, несмотря на эффект обнуления личности, снова сами себе выбирали тех же правителей и форм управления. Была в этом некая изюминка, заложенная на уровне генов. Она словно проблема, которую разумные должны пережить и понять, чтобы двигаться дальше. Единственным местом, где артефакты из прежнего мира еще могли как-то работать, являлись оставшиеся на земле старые крепости родов – 3, и упавшие с небес пирамидальные храмы кланов – 4. Эти места стали первыми форпостами, восстанавливающихся от упадка цивилизации. Вскоре выяснилось, что камни рода и сами пирамиды потеряли свою способность к неразрушимости. В камнях – 3. Нашлись крупицы руды плавучего материала, причем высшего качества. Нечто аналогичное обнаружилось в стенах клановых храмов – 4. Это открытие привело к тому, что вскоре храмы и камни стали рассматривать не как способ задействования системных артефактов, а как источник самого ценного сырья внешних земель – руды плавучего материала высшего качества. Эпохи сменялись одна за другой. Освоив технологию применения плавучего материала для создания наземного транспорта и летающих кораблей, процветающие цивилизации стали исследовать соседние парящие острова. Развивающиеся на ветру паруса небесных судов, улавливая ману и низкоэнергетические волны, вырабатывали энергию для манодвигателей. Так началась новая эпоха географических открытий внешних земель. Даже после окончания эпохи битв за будущее, война за выживание продолжалась. Дикие монстры и твари, призванные волями разных миров, породили целый сон чудовищ всех видов и размеров, заполонивших все острова, не занятые пробужденными. Особи с самым высоким показателем адаптивности в процессе эволюции научились поглощать руду плавучего материала. Так во внешних землях появились стаи летающих монстров, которые словно саранча набрасывались на все, что можно сожрать. Как ни странно, агрессивность внешней среды подтолкнула научный прогресс в вопросе создания новых эффективных видов вооружения и защиты. Сильный внешний агрессор заставил разрозненные народы вновь сплотиться. Цивилизации, научившиеся бороться с мигрирующими стаями монстров, одна за другой делали одинаковые открытия. Не схожие, как лодка из тростника или выдолбленная в стволе дерева, а именно что одинаковые. Местная мана и та, что была в прошлом, в их родных мирах отличаются друг от друга. А плавучий материал – это металл, чьи химические и энергетические свойства были искусственно изменены на квантовом уровне. Именно эта разница в законах мироздания и порождает эффект полета у пришлого плавучего материала в потоках местной маны. Век открытий продолжался. Оказалось, Невероятно огромный мир внешних земель не бесконечен. Где-то там, далеко-далеко, куда экспедиционный флот небесных кораблей летел 4,5 года, плотность маны становится выше. Скорее всего, где-то в той стороне находится центр мира внешних земель. Зайдя так далеко, как никто до них, величайшие исследователи людей впервые встретили другую нечеловеческую цивилизацию, а точнее королевство гномов, раздираемое гражданской войной. Низкорослые крепыши удивились тому, что пришельцы знают их язык, а потом, разговорившись, рассказали им о загадочном Гиперионе, летающем зеленом континенте, и о высокотехнологичной старшей расе эльфов, что путешествуют вдоль фронтира внешних земель. Высокомерные длинноухие предложили перевести гномов, согласившихся на долговое рабство, в некую вторую империю. О себе эльфы говорили как о мигрирующем государстве-сателлите, что работает на империю. Любопытство и жажда открытий породили у гномов гражданскую войну. Короли и знать хотели сохранить за собой власть, а народ жаждал духа приключений. Эльфы, наблюдая за начавшейся резней, решили поделиться с чужим народом важной информацией и улететь отсюда дальше. «Подгорный народ, вы находитесь в поясе фронтира F-987. Фронтир 987. Если желаете увидеть, как велик мир за пределами освоенных вами островов, стройте флот и плывите в сторону центра мира. Или ждите еще век, и следующее мигрирующее государство само вас найдет». Даже то место, где экспедиционный флот людей обнаружил гномов, оказалось поясом фронтира F-987. Фронтир 987. А значит, сами люди жили где-то в районе еще более отдаленных поясов F-988-F-999. Эльфы, Вторая империя и все те, о ком длинноухие решили не рассказывать, обитают где-то в центральных областях. И путь до них займет в разы больше времени, чем уже пройденный. Какие еще открытия ждут исследователей в центральных областях внешних земель? Сам факт того, что кроме людей есть и другие развитые цивилизации, вызвал волну ажиотажа. Кто они, эти загадочные гномы? Откуда? Как оказались во внешних землях? И почему в области, где плотность маны выше обычного? Исследователи, оказавшиеся в гномьих королевствах, впервые увидели своими глазами летающий храм 5, чей размер был в десятки раз больше известных им клановых храмов 4. Видимо, рука бога в процессе переноса осколков погибших миров раскидывала высокоранговые храмы согласно их статусу, отправляя высокоранговые строения ближе к центру внешних земель. Так постепенно развитые цивилизации стали мигрировать в сторону центральных областей внешних земель. Но поскольку осколки погибших миров пребывали в разное время, получалось так, что в одной части внешних земель цивилизация была сильно развита, а совсем рядом с ней появлялась группа летающих островов с народом племенного типа. Когда остров лишается половины запаса руды плавучего материала, он начинает медленный и непреодолимый спуск вниз, на дно внешних земель. В кислотной среде пространства, перенасыщенного маной, материальные предметы постепенно начинают растворяться. Людей здесь нет. Даже самые безбашенные пираты избегают дна, зная чуть больше остальных, сколь ужасные твари тут обитают. Таким образом, внешние земли поддерживают свой хрупкий баланс. Цивилизации появляются, развиваются и уходят в центральные регионы, покидая разрушающиеся острова. Естественное старение и падение материков на дно никто не отменял. А разумные цивилизации монстров строят тут, на дне, свои империи, время от времени устраивая набеги на жителей верхних островов. Почти 10 веков назад людская цивилизация Сайбер, уходя из фронтира внешних земель, построила комплекс АРС – авторизированная разведывательная сеть. Искусственному интеллекту Ивейн, вместе с оставленным здесь универсальным производственным комплексом, была поставлена задача брать под свой косвенный контроль развитие диких племен людей на новых осколках, появляющихся в радиусе 70 тысяч километров. Таким образом, цивилизация Сайбер задавала вектор научно-технологического развития будущим цивилизациям, попутно многократно ускоряя процесс переосознания своей личности у пробужденных после перехода во внешние земли. Трудолюбивая Ивейн любила свою работу настолько сильно, насколько это вообще возможно у искусственного интеллекта. Ей нравилось выдавать представителям диких племен простые задания, выстраивая в их умах цепочку из действия, результаты и получаемые за это награды. собрать камни и получить одежду с логотипом Ивейн, добыть дикие фрукты и быть за это одаренным удобным инструментом в виде мачете или ножа. А еще людям нужна причина, чтобы собраться в группы, объединиться в коллектив и начать двигаться вперед вместе. И Ивейн давала им соответствующие задачи снова, снова и снова. Так уже очнувшийся молодняк начинал заботиться о еще не осознающих себя взрослых, снижая фактор естественной смертности на 85%. Благодаря вмешательству Ивейн на руинах осколков старых миров образовывались первые новые племена. 10 лет! Столько ушло у трудолюбивого ИИ на создание зачатков цивилизации среди племен. Еще 10 уходило на внедрение в их умы понятия культуры, языка, социума пробужденных. Еще полвека спустя образовывались первые полноценные государства, населенные уже потомками первых переселенцев. Как это ни печально, большая часть стариков умерла по тем или иным причинам. Для иного поколения амбициозных мужчин и красивых женщин мир внешних земель стал новой родиной. А Ивейн – чем-то сродни миролюбивому богу, знающему ответы на все вопросы. День первый. В области пустоты Краноса, на одном из последних летающих островков, дрон Ивейн обнаружил одинокую фигуру молодого парня из человеческой расы. Неопознанное лицо незадолго до прибытия дрона-разведчика убило всех монстров на острове, буквально высосав из них всю жизнь. Удивительным было то, что если тут люди и появились, то сразу многомиллионной, а то и миллиардной толпой, на тысячах летающих островов, но никак не в лице единственного человека. Автоматически сгенерированное имя Сид было присвоено загадочному объекту. День 11. Степень осознанности 7%. Вероятность переосознания личности 94%. После усыпления и захвата объекта исследования Ивейн доставила его во вспомогательный лабораторный комплекс, где провела секвенирование ДНК и комплексное обследование энергетической составляющей эфирного тела. Еще несколько тысяч лет назад Сейбер провели тщательную работу по сбору знаний из миров системы, исследуя архивы человеческой цивилизации, к которой сами когда-то относились. Потом база данных постоянно дополнялась свежими данными с других мест раскопок. Таким образом, высшие представители Сейбер знали о системе, битвах за будущее, классах и поистине огромном пласте знаний, которые по какой-то причине не работали во внешних землях. Результат исследования был странным и непонятным. По какой-то причине всемогущая система создала область, которой сама не могла управлять. Или внешние земли, как область пустоты со своей собственной маной, существовали задолго до появления системы. Полагаясь на базу данных Сейбер, искусственный интеллект подтвердил наличие у объекта исследования 2 активных классов и 3 взаимосвязанных способностей. Обнаружились сразу 3 аномалии. Во-первых, способности Сида продолжали работать, в то время как у всех прочих известных существ они пропадали после перехода во внешние земли. Во-вторых, его энергетический след маны отличался как от местной маны, так и от следа, генерируемого телами пришлых людей. Третья аномалия выяснилась спустя несколько дней содержания Сида в одиночной камере. Его организм не способен усваивать питательные вещества из пищи, выращенной во внешних землях. Воду пить может, а есть нет. Странный способ кормления Сида выяснился во время дневной прогулки по двору изолятора для перспективных пробужденных. Пара юнцов решила поиздеваться над неосознающим себя парнем и без видимых причин зашла в своих играх слишком далеко, полоснув ножом по шее Сида. Что удивительно, парень спокойно пережил, казалось бы, смертельную атаку. Секунду спустя у Сида сработали вбитые в тело рефлексы воина, и оба юнца погибли от сокрушительных ударов. Пробив голыми руками грудную клетку наглеца, Сид выпустил из своего запястья пучок корней растения и буквально выпил парня досуха. Так Ивейн узнала, как питается ее странный объект исследования. Он поглощает жизненную силу других существ. Как и в случае с другими переселенцами, попытки прочесть память под гипнозом с применением артефактов и изучение визуальных образов из сознания Сида ни к чему не привели. Обнуление личности пробужденного после перехода во внешние земли затронуло Сида намного сильнее, чем других людей. Он практически не осознает себя как личность. День 31. Степень осознанности 9%. Вероятность переосознания личности 14%. Обнаружена высокая степень автообучаемости. Находясь в активном состоянии, объект постоянно нервно щелкает пальцами, смотря в одну и ту же сторону, словно что-то ищет. Запоминает с первого раза любые термины и предложения длиной до 1296 слов. Любой человек, животное или монстр, вступивший с ним в контакт, спустя короткое время начинает вести себя неадекватно, демонстрируя доминирующие черты своей личности. Введен режим ограниченного общения с другими переселенцами. День 97. Степень осознанности 11%. Вероятность переосознания личности 2,1%. После помещения в длительную изоляцию, объект СИТ вошел в состояние естественной гармонизации ауры, переведя свой организм в состояние аутофагии, поедание самого себя на клеточном уровне. Пришлось в срочном порядке подкармливать его группой монстров. День 118. У людей, контактировавших хотя бы раз с СИДом, проявляются аномальные изменения в области личности. 7 человек помещено под карантин в связи со страстным желанием исследовать окрестные территории. 3, без причины желающие убить СИДа, отправлены в изолятор. 117 юнитов успешно вернулись в общество и сильно изменили свою жизнь. Степень опасности повышена до 3 уровня. День 177. Степень осознанности 13%. Вероятность переосознания личности 0,02%. После 6 месяцев исследований удалось получить достоверные данные, что объект СИД не имеет при себе каких-либо имплантированных артефактов, вырабатывающих аномальную ману. Причина, по которой его способности продолжают работать, остается неизвестной. Несмотря на полную потерю личности, сохранилась привычка щелкать пальцами при виде чего-то нового. Людей, новых слов, увиденных мест. За 177 дней наблюдения, после смены 12 комнат временного содержания в 3 разных исследовательских комплексах, была выявлена странная закономерность в поведении СИДа. Если нет явного раздражителя, он всегда смотрит в одну и ту же сторону. Ест, смотря в никуда, и даже спит, глядя куда-то сквозь стены. На основе собранных данных Эвейн прочертила вектор, пытаясь понять, куда смотрит СИД. Выходило, что куда-то в необитаемую часть фронтира. Разведсеть Сейбер имела достоверные данные о том, что в том направлении на расстоянии 800 тысяч километров нет никаких признаков цивилизации или другой разумной жизни. Даже монстров и тех по мере отдаления от линии фронтира становится все меньше и меньше. День 181. После длительного наблюдения за объектом СИД, ИИ Эвейн пришла к выводу, что с вероятностью в 94% он обладает неким автономным проявлением системы. Это самое проявление, с одной стороны, не дает ему питаться местными продуктами питания естественным образом. С другой, он по-прежнему имеет доступ к своим способностям. Отправив свой ответ в центральный штаб Сейбер, Эвейн даже не представляла, какой переполох вызвало. СИДом заинтересовалось научное бюро Сейбер. День 201. Степень осознанности 14%. Вероятность переосознания личности 0,01%. Рядом с исследовательским комплексом Эвейн из-под пространства выпрыгнул каплевидный сверхмалый шаттл научного бюро Сейбер. Обрадовавшийся ИИ дал 3 вышедшим из судна гостям самый высокий уровень доступа и проводил прямиком к СИДу. 3 долговязые человеческие фигуры ростом аж под 3 метра носили черные футуристического вида доспехи высшей защиты с логотипом Сейбер в виде льва, держащего в лапах 2 меча. Взбудораженная Эвейн продолжала вести видеозапись прибытия хозяев. 800 лет прошло с их последнего появления. Рип Пэт Брайсу, глава экспедиции, осмотрел стены выделенного под изолятор помещения. «Ну и рухлядь! Да тут же полы из камнепластикой сделаны». «А чего ты хотел?» — ответила ему Саар Пакриконда Фай, представитель кабинета дальней разведки. «Консервные банки, которые всем тут заправляют уже 1000 лет. До персонального помощника ей как пешком до центра. Что по объекту, Свай?» Эвейн не поняла. «Рухлядь? Это они о чем? Зданию всего 7 лет». Третий долговязый человек неотрывно смотрел в глаза СИДа. «Не кондиция. Фактор ментального поля застрял на 14% и не растет. Не знаю, как этот Сид добился подобного, но его сознание отказывается производить переосознание собственной личности с обнулением прошлого опыта из-за отрыва от ноосферы. Само его сознание структурировано до безобразия хорошо, будто смотришь на паутину размером со Вселенную, центральная часть которой отсутствует. Глава РИП недовольно засопел и отвесил щелбан Сиду. Тот недовольно на него глянул. И что с ним не так? Почему другие люди теряют память в ноль, а у этого личность никак не перезагружается? Свай надел на голову вертящегося Сида обруч, но тот, мигом задымившись, щелчком развалился на части. «Ах ты ж дно! Тестер ментального поля сломался. Что у него вообще в мозгах творится?» «Я задал вопрос, Свай!» Глава РИП наставил ствол на подчиненного. Порядки в научных рядах Сейбер царили покруче, чем у военных. И сегодняшний случай со странным человеком был настолько уникален, что им заинтересовалось высшее командование. «Да чтоб вас!» Свай уставился на ствол. «Оружие здесь ни к чему, глава. Личность этого подопытного строится не на приобретенных знаниях от классов системы, а на чем-то ином. Некий пласт совместимый, хорошо структурированной информации, на основе которой он себя и самоидентифицирует. Ему уже уничтожали личность в прошлом. Это видно по тому, как устроена структура сознания. И минимум раз стирали память, но он ее как-то восстановил». Глава РИП нахмурился. «Зачем они сюда вообще летели 20 дней в варпе, если толку ноль?» Недовольство вылилось в подзатыльник Сиду. И тот снова хмуро глянул на долговязого мужчину. РИП посмотрел на притихшего подчиненного. «Свай, на меня посмотри. Нам надо как-то разговорить этого парня. Понять, как он стал автономным проявлением системы во внешних землях. Если разберемся с этой загадкой, сможем задействовать функционал города-храма. 6. Да совет министров нам зад целовать за такое будет. Начальство премию выпишет, а там и до повышения недалеко». «Понял. Посмотрим, что с ним не так». Специалист по ментальным воздействиям еще раз заглянул в глаза парня. «Истинное имя. Он забыл, как его зовут». Свай погрузился в чужое сознание. Вот чего не хватает в его паутине. Основы ядра знаний. «Восстановить сможешь?» Глава РИП недовольно переминался с ноги на ногу. Про то, что в случае успеха, по приказу начальства, он должен будет вернуться один, РИП благоразумно промолчал. «Много нужно времени?» «Один момент». Свай несколько раз моргнул, быстро фильтруя в своем сознании безымянные участки памяти Сида. «Проведу поверхностный анализ последних связанных воспоминаний. Если в этот период времени его часто звали по имени, оно будет повторяться чаще остальных. Оно как заголовок файла, в котором записано истинное имя самой личности». Углубившись в анализ чужих воспоминаний, Свай не сразу понял, что теперь пациент смотрит на него уже куда более осознанно. Надо было лучше читать отчеты Ивейн. Объект Сид имеет склонность к автообучению и абсолютную память. Применив фокус с чтением памяти один раз, надо было быть готовым, что второй раз так лучше уже не делать. «Два сознания?» От промелькнувшей серии догадок Свай дернулся, но сильная рука парня схватила его за горло, проигнорировав личный силовой щит. Когда пси-ментат применяет свои способности, считывая другого человека, канал открывается двусторонним. Пока Свай копался в чужих воспоминаниях, ища повторения по определенному алгоритму, второе сознание собеседника считывало его самого, ожидая результатов поиска. «Джон Голд», — заговорил не Свай, чье горло сжимала стальная хватка человека, а тот, кого все это время неосмотрительно бил по голове глава РИП. «Убийца императоров».